Глава 12. До конца калибровки машины пришлось нам сутки задержаться в лаборатории, но я об этом совершенно не жалел. Подлянка, которую мне удалось подложить на земле Селивановым, грела душу, так что я несколько раз за этот день ловил себя на том, что улыбаюсь. А для меня подобное нетипично. «Вижу, у тебя хорошее настроение», — заметила Мира, изображающая, будто копается в настройках систем предтеч. «Есть повод для радости», — подтвердил я. «Несмотря на то, что ты убедился в моей правоте», — уточнила блондинка. Я молча приготовил себе кофе и, сделав первый глоток, ответил. «Как бы там все дальше ни повернулось, а я уже получил талику своего маленького счастья», — пояснил я. «Теперь даже подохнуть в твоей адской машине не так уж обидно будет». Конечно, я еще пока что не достиг поставленной перед собой цели, но однозначно неплохо продвинулся. Мира покосилась на меня с подозрением во взгляде, но я ничуть не кривил душой. Если отбросить все сомнения, то в сухом остатке получится, что если я не умру в машине, то хотя бы какую-то отсрочку все же получу. Несмотря на то, что оборудование предтечи создавали для своего вида, люди сумели большинство доживших до нашего появления в долине технологий приспособить под свои нужды. «Все пройдет, как запланировано», — на всякий случай напомнила ассистентка. «Я тебе верю», — ответил я, допивая напиток. «Ладно, где тут можно поспать?» «Рекреационный модуль сразу направо по коридору», — указала в сторону стены Мира. После ее жеста гладкая преграда раскрылась, и за ней обнаружился небольшой закуток пространства. А стоило мне приблизиться, как и эта стена сместилась, пропуская меня в небольшую общую спальню. Внимательно осмотрев довольно комфортные с виду койки, я прошелся вдоль стен. Раз уж вход сюда открывается с помощью браслета, то должно же здесь быть и... Я так и знал, хмыкнул я, рассматривая еще меньшую комнатку. 5 квадратных метров навскидку, разделенные на 2 зоны, представляли собой почти человеческий санузел. Прозрачная перегородка из того же материала, что использовался в контейнере Миры, по одну сторону от нее слив снизу и множество торчащих наружу форсунок сверху. Душ предтеч. Интересно, много ли людей способны похвастать, что мылись под таким? Ну а видом унитаза вообще сложно кого-то удивить. Разве что к этому в комплекте шли ручки на стене, чтобы удобнее было вставать. Хорошо, хоть ракушек не обнаружилось. В очередной раз убедившись, что предтечи были гуманоидами, я освежился под душем, который регулировался одним усилием воли. И теперь меня уже совершенно не смущало, что здешняя аппаратура лезет мне в голову. Подумаешь, на фоне путешествий между мирами это не такое уж и достижение, в конце концов. Вернувшись в казарму, я завалился на первую же попавшуюся койку. Она мгновенно пришла в движение, видоизменяясь каким-то хитрым образом, чтобы комфортно в ней лежать было именно мне. А сверху появился прозрачный кокон, в одно мгновение создавший приятную температуру. Сервис, одним словом. Разбудил меня деликатный толчок в плечо. Раньше, чем открыл глаза, я выхватил пистолет и ткнул им в пустоту. «Медленно, конечно», — услышал я голос Миры, но не так плохо, как могло бы быть. Ствол прошел ассистентку насквозь, и теперь дуло выходило у нее из спины. Забавное зрелище, однако. «Что-то случилось?» — хриплым с просонья голосом уточнил я. «Я закончила калибровку», — сообщила блондинка, вставая с моей кровати. «Все готово к началу операции». Убрав пистолет в кобуру, я поднялся и, кивнув ей, направился на выход из казармы. Интересно, как организовано поддержание порядка в помещении? С того момента, как здесь был последний предтеча, прошли столетия, а ни пылинки ведь не легло на поверхности. «Раздевайся», — велела Мира, уже стоящая у одной из капсул в центре зала. Стекляшка теперь располагалась так, чтобы в ней было удобно лечь, и верхняя половина просто отсутствовала. Я не спеша снял одежду и сложил рядом на полу. Он все равно идеально чистый, даже отряхивать не придется. Уложив поверх всего этого браслет с кредитами и оружие, я залез в капсулу. «Меня тоже придется снять», — напомнила Мира. «Положи его рядом и не волнуйся, я уже нахожусь внутри лабораторных систем, так что артефакт нам не понадобится». Я с некоторым колебанием подцепил ремешок пальцами, и он тут же разжался, растягиваясь до того же размера, каким был, когда я достал его из контейнера. Бросив его на груду одежды, я ожидал, что блондинка исчезнет, но она лишь улыбнулась. «А теперь ложись», — велела она. «И не волнуйся, я полностью контролирую процесс». Капсула была достаточно просторной, чтобы я разместился на ее дне, и еще сантиметров по 20 осталось с каждого конца. На лицо мне опустилась откуда-то сверху маска из знакомого пластика. Ни к чему не подключенная, она все равно позволяла свободно дышать, хотя от лица она не отлипала. Было немного неуютно ощущать прохладный материал на коже. «Начинаем», — озвучила Мира, скрываясь из вида. Верхняя половина капсулы наросла, восстанавливая целостность емкости. Это было похоже на растекающееся в воде масло. Процесс занял от силы пару секунд, и за это время мое сердце успело перейти на бешеный бег. Не клаустрофобия, разумеется, а всего лишь волнение запертого человека. «Считай от 10 до 0», — попросила блондинка. 10, — произнес я, чувствуя, как оседает дыхание на внутренней поверхности маски. 9. Темнота обрушилась на меня, мгновенно вышибая сознание. Не было ни снов, ни видений. Я просто открыл глаза. «Проснулся», — констатировала Мира, заглядывая в уже открытую капсулу. «Поздравляю, все прошло успешно. Так что с днем рождения, Макс Лазарь!» Я хмыкнул в ответ и прислушался к себе. Я чувствовал себя прекрасно. Исчезла ноющая головная боль, которой я, оказывается, совершенно не ощущал. Настолько она была слабой и привычной. Посмотрев на свои руки и пару раз сжав и разжав пальцы, я оперся на край этой ванны и сел в ней. «Ну, по крайней мере, я определенно отдохнул», — заметил я, прежде чем выбраться из моего лежбища. Мира отступила в сторону и восторженно захлопала в ладоши. Я явно не терпелась похвастаться своими успехами, так что я кивнул ассистентке. «Рассказывай, вижу, как тебя распирает». «Все прошло даже лучше, чем я рассчитывала», — заявила она. «Помимо того, что я убрала все повреждения мозга, я еще и добилась повышения эффективности всех твоих жизненных показателей на 30% вместо планируемых 15%. «Это что значит? Для тупых, пожалуйста». Она улыбнулась и продолжила тоном строгой учительницы. «Твое тело не только стало сильнее, быстрее и выносливее. Твой чистый геном теперь способен дать потомство, которое будет обладать такими же повышенными характеристиками, как и ты сейчас», — заявила она. «Ты настолько здоров, что даже если мать будет больна серьезными генетическими отклонениями, ваши дети будут совершенно нормальными. Правда, об улучшении в этом случае можно забыть. А кроме этого, поглощая пищу, ты будешь получать из нее намного больше полезных веществ. Оцени. При том же количестве еды ты теперь станешь получать больше полезного из нее. И это я не говорю о том, что очищение твоего тела спровоцировало улучшение проводимости магической энергии». Я уже начал одеваться, и на этом месте замер с одной штаниной на ноге. «То есть?» «Эффективность твоего резерва выросла практически в 1,5 раза», — пояснила она. «Там, где ты мог ограничиться только 10 заклинаниями, теперь уместятся 15». Я продолжил натягивать на себя одежду. Никакой мощи в мышцах я не ощущал, хотя, казалось бы, должен был превратиться в человека совсем иных габаритов. Но ткань под пальцами не рвалась, словно я уже прошел всю необходимую адаптацию. Но главным было то, что у меня появилось время, и таймер неизбежной кончины больше надо мной не давлеет. «Ты же говорила, что это никак не повлияет на мою магию», — припомнил я. «А так и должны работать ваши колдуны», — с готовностью пояснила Мира. «Но ваши гены настолько загрязнены, что то убожество, которое вы считаете за норму, на самом деле ей не является». Я напряг ноги и оттолкнулся от пола. Прыжок вышел таким высоким, что мне даже показалось, еще чуть-чуть и кончики пальцев вытянутых рук коснутся потолка. Но нет, меня потянуло назад, и подошвы ботинок глухо ударили в пол лаборатории. «Смотри-ка, действительно сработало!» Усмехнулся я и тут же убрал пистолет в кобуру, а затем натянул ремешок на запястье левой руки. «Ну раз все теперь так, как надо, полагаю, нам пора вернуться к зачистке лагеря Селивановых». Мира, только что возмущенная моим недоверием к ее словам настолько, что вновь решил убедиться, что все прошло, тут же прекратила изображать обиду и, став серьезной, кивнула. «Да, никаких движений не было за это время», — сообщила блондинка. «Никто не приезжал, не уезжал. Даже артефакт они не использовали для связи. А судя по тому, как они проводят время, никакого нападения эта конкретная банда не ждет. Что же, значит, навестим их и покажем, как они ошибаются», — улыбнулся я. Мы вышли из лаборатории, и прежде чем двинуться на багги дальше, я ударил сверкающими лучами в ближайший валун. Камень раскололся после первого же попадания, и на моем лице сама по себе возникла довольная улыбка. Ощущения подтверждали слова Миры, я действительно теперь мог больше, как маг. Меня оскорбляет, что после всего, через что мы прошли, соприкасаясь с наследием моих создателей, ты до сих пор мне не доверяешь, — заявила ассистентка. «Да брось, я был обязан проверить», — ответил я и сделал вид, что шлепаю ее по заднице. «Тащи свою попку в машину и погнали! А я слишком долго пролежал в твоей капсуле, так и не терпится разбить пару голов и пристрелить несколько подонков». Она хмыкнула, мгновенно оказываясь на соседнем сиденье. «В следующий раз я сделаю так, чтобы ты точно почувствовал прикосновение ко мне», — заявила она, затем показала мне язык. «Будешь потом гадать, ты опять с ума сходишь или я над тобой издеваюсь?» Я в ответ лишь усмехнулся. Машина тронулась с места, и я вывел ее на проложенный искусственным разумом маршрут. Багги я оставил в километре от лагеря. Замаскировав его посреди зелени, чтобы никто случайно не наткнулся, я прихватил свой арсенал и двинулся вперед. Мира, на этот раз одетая в камуфляжную форму, топала берцами, глядя по сторонам. «Их все еще 42 человека», — напомнила блондинка. «Знаю», — отмахиваясь от мошки, ответил я. «Но у меня патронов с лихвой запасено, так что их быстро станет меньше». Мы прошли метров 300, прежде чем ассистентка спросила. «С чего ты так уверен?» В качестве доказательства она провела руками, предлагая мне изучить окружающие нас заросли. Работать на большое расстояние мешали деревья, да и высокие кусты тоже не улучшали картину. Однако Мира все еще могла за пару минут просканировать лагерь, а дальше мне останется только правильно снять цели. «Все просто», — все же ответил я. «Ты сама сказала, что они не ждут нападения. Лагерь находится в таком месте, куда случайно никому в голове лезть не придет. Опасных монстров они, скорее всего, уже давно сами выбили. А что делает бандит, когда сидит вдали от цивилизации в окружении таких же головорезов?» Мира развела руками. «Разлагается», — ответил на собственный вопрос я. «Это не армейские подразделения. О дисциплине эти парни знают лишь то, что это не про них. Так что сейчас, пока мы подходим на расстояние уверенного огневого поражения, они там наполовину пьяны, дрыхнут на посту или ковыряются в носу. В общем, занимаются чем угодно, кроме того, чтобы готовиться к бою». Блондинка презрительно фыркнула. «Люди». «Знаешь, почему регулярная армия всегда побеждала при столкновении с толпой необученных кретинов?» — спросил я. «Потому что в любом подразделении, к какой бы стране она ни принадлежала, пусть даже это наемная армия, а не правительственная, командир всегда руководствуется правилом. Легионер должен бояться стимула своего командира больше, чем врага. Дисциплина делает из обезьяны человека и приводит к победе. А такие вот банды всегда будут проигрывать профессионалам». «Пафосное заявление», — покачала головой Мира, продолжая шагать в ногу со мной. «Для этого ей, правда, приходилось держать более высокий темп. Я все-таки значительно выше». «Истина, подтвержденная тысячелетиями практики», — возразил я. «Как только дисциплина в войске падает, его начинают гонять санами тряпками любые бедуины с ветками в руках. Так что сейчас ты увидишь, что я прав». Мы остановились у намеченной точки. Отсюда открывался прекрасный обзор на лагерь бандитов Селиванова. Взяв в руки прицел, я взглянул через него и довольно хмыкнул. «Ну, что скажешь?» — спросил я, не опуская прибора. «Ты прав, Лазарь», — с нескрываемым презрением произнесла Мира. «Это какой-то позор даже для техноварваров». Всего было организовано 4 поста по внешнему периметру лагеря. Ничего сложного, мешки с песком да каменные блоки, сложенные в единую массу. Это вполне подошло бы, занимаясь люди своим делом. Но вместо этого... Дальний от нас караульный прикладывался к бутылке, и на мешках перед ним уже стояло три пустых емкости. Первый от нас копался в вездеходе, даже не пытаясь изображать, что смотрит по сторонам. Остальная пара тоже занималась своими делами. В самом лагере продолжался незамысловатый быт. Кто-то слонялся из стороны в сторону. Неподалеку на сколоченном из кустов местных деревьев столе рубились в карты еще четверо бандитов. У них даже оружия при себе не имелось. Поразительная безответственность. Вздохнула Мира. «Угу», — отозвался я. Убрав прицел, я стал готовиться к бою. Устроившись поудобнее, несколько раз прицелился, перебирая цели. А затем, наложив на себя око, выстрелил в первый раз. Мужик, допивающий последнюю бутылку, кувыркнулся назад, брызги стекла блеснули в свете солнца. Я же перевел прицел на следующего врага и, повторив заклинание, всадил пулю ему в грудь. Бандита отшвырнуло назад, развернув в полете. Третий успел схватиться за оружие, но это ему не помогло. Пуля вошла в голову, снеся половину черепа. И только четвертый, заорав нечто бессвязное, с чем даже амулет-переводчик не справился, успел выстрелить. Куда-то туда. Так что пуля прервала его бессмысленные крики, и я перешел к новой цели. В лагере поднялась суета, но я накладывал одно око за другим с такой скоростью, какая раньше мне не снилась. Самое сложное было поймать в прицел нужное тело, а потом выпустить пулю. «Ложись!» — вскрикнула Мира, и я вжался в зеленую траву. Кусты над нами разлетелись на клочки. Пулемет, заработавший в лагере, выкосил заросли, как взбесившаяся газонокосилка. Ствол дерева, у которого я расположился, разлетелся на щепки и стал валиться. Но мне даже не пришлось менять свое положение, он падал мимо. «Они готовятся, Лазарь», — делая вид, будто смотрит в бинокль, прокомментировала блондинка. «И не зря», — легко ответил я, сдувая налипший кусок зеленого листа с прицела снайперской винтовки. «Пусть тратят пули, мы пока не спешим». Стрельба не смолкала, но я спокойно лежал на месте, перезаряжая магазин. И лишь когда пулемет затих, я резко приподнялся из своей лёжки и, поймав в прицел придурка, который лупил до этого на расплав ствола, снял его метким попаданием. «Сколько их осталось?» — уточнил я. Мира ответила вместо слов демонстрации сканирования лагеря. 32 человека», — взволнованно облизнув губы, отчиталась блондинка. «Чёрт возьми, Лазарь, ты просто чудовище! Всего пара минут, а ты уже перебил 10 врагов!» «Я профессионал», — пожал плечами я. «А теперь нам действительно пора». Передвигаясь почти ползком, я поспешил прочь, и вовремя за спиной грохнула граната, выпущенная из лагеря. Я не останавливался, пока не оказался на фланге лагеря. «Погнали!» — выдохнул я, оставив винтовку лежать в зарослях. «Теперь, если перебраться через ограду, я окажусь в закутке, где люди Селиванова держали как снаряды для РПГ, так и просто осколочные гранаты». Расстояние между импровизированным складом и ближайшим домом было небольшим, но трем ублюдкам там было вполне комфортно. Обновленное тело легко перемахнуло через возведенный бандитами забор, и уже оказавшись в воздухе, я выстрелил трижды. Два врага стали заваливаться на ящики с боеприпасами, отмеченными гербом клана Арсини. Третий выпал на общую улицу. На звук выстрелов по дому, за которым я укрылся, открыли пальбу. Камень стал крошиться под обстрелом. Я схватил первую гранату. Ящиков здесь было полно, швыря не хочу, чем я и занялся. Первые 4 снаряда улетели за угол один за другим. «Гранаты!» — заорал кто-то из бандитов, и я выбежал из своего укрытия. Краем глаза определив врагов, я навскидку выстрелил 4 раза, опустошив магазин, и тут же с разбега запрыгнул в окно соседнего дома. Внутри никого не было, так что я успел перезарядить пистолет. Мозг осознавал, что у меня даже в лучшие годы такой меткости никогда не было, а сейчас результативность просто зашкаливала. Один выстрел — один труп. Да я просто мечта. Эх, мне бы такие кондиции в Африке, вот я бы им там показал. Никакой усталости и волнения я не ощущал. Сердце билось в спокойном темпе, будто я не в бою участвую, а сижу в кресле и потягиваю кофе. Это заставляло чувствовать себя немножко всемогущим, но больше, конечно, сумасшедшим. Сунув пистолет в кобуру, Я перехватил автомат и, оказавшись у окна, выходящего вглубь лагеря, выставил ствол наружу. Короткая очередь, чтобы отпугнуть врагов, и я уже выпрыгиваю на улицу, выбив плечом дверь. Мир словно замедлился на мгновение. Я увидел летящую прямо в меня пулю и, стиснув зубы от напряжения, дернул плечом. Вражеский комок свинца пролетел надо мной в считанных миллиметрах. 3 патрона и еще 3 врагов валятся на землю. Я вскочил на ноги и, пробежав к следующему дому, легко запрыгнул ногами внутрь, приземляясь практически на голову сидящему под подоконником бандиту. Палец вдавил спуск, и он завалился под моим весом, уже не подавая признаков жизни. «Магия!» — крикнула Мира, и я, проскочив в дом насквозь, выпрыгнул из окна напротив раньше, чем вражеское заклинание влетело в здание. Глухой взрыв хлопнул у меня за спиной. А я приземлился на колено и, вскинув автомат, выпустил 3 патрона, метя в мага. Одаренный бандит укрылся воздушным щитом, но против мгновенно сработавших сверкающих лучей это не помогло. Переломанное тело мага швырнуло на землю. Все происходило так быстро, что мне казалось, я уже на одних инстинктах действую. Как только в поле зрения появлялся враг, я стрелял, убивая его на месте или нанося серьезную рану. Сердечный ритм звучал в ушах барабанами, а я продолжал двигаться по лагерю, расправляясь с врагами. Выбросив очередной пустой магазин, я вогнал новый на его место и, высунувшись из-за угла каменного дома, выпустил короткую очередь по следующему врагу. Он в этот момент как раз подбирался мне навстречу, но даже то, что он присел, ему не помогло. 3 патрона в лицо практически в упор убедили его прилечь. Стена дома окрасилась красным. А я подхватил заваливающееся тело за шиворот одной рукой и, прикрывшись им, как щитом, сделал буквально 5 шагов, прежде чем в труп неудачника ударила очередь. Сунув ствол автомата в подмышку убитого, я послал врагу всего 1 патрон, и он выронил оружие, потряхивая искалеченной кистью. Я бросил свою ношу и, добежав до раненого, прыгнул подошвами ботинок ему в лицо. Выхваченный из кобуры пистолет рявкнул 2 раза, убивая еще 2 бандитов. Раненый попытался схватить нож, висящий на бедре, но я сел на землю и выстрелил ему под подбородок. «Остался последний», — немного шокированным тоном сообщила Мира. «И он сильный маг». Я встал на ноги и, проверив количество патронов в магазине, вогнал на его место новый. «Чародей он там или шаман, но я с ним разберусь». «Кто ты такой, мать твою?» — услышал я недовольный крик из центрального здания. «Иди сюда и узнаешь», — ответил я, спокойно подходя к закрытой двери главного дома. «Или ты думаешь, Селиванов пришлет тебе подкрепление?» «Прочь!» — крикнула Мира, и я рванул в сторону. Дверь разнесло в клочья. Щепки шрапнелью пролетели в воздухе. А на улицу вышел покрытый каменной кожей мужик. Настолько огромный, что едва поместился в проеме. Он сразу же нашел меня взглядом и вскинул короткую винтовку. Выстрел грохнул, посылая в мою сторону тучу дроби, но я отскочил за угол ближайшего дома. Зеркальные отражения создали рядом со мной 2 клонов, которые тут же последовали за мной, вскидывая оружие. «Чё?» — выпалил главарь, стреляя в иллюзию. Она даже не дрогнула. А я расстрелял весь магазин, выбивая каменное крошево из дробовика, заставляя его вздрагивать от каждого попадания. Но магия защищала ублюдка слишком хорошо. Мои выстрелы ничего не дали. «Сдохни!» Он вскинул свою винтовку, но сверкающие лучи, посланные сразу 3 одинаковыми бойцами, заставили его броситься в укрытие, обратно в дом. Но магия все равно достала его и там. Я услышал грохот и ворвался внутрь. Главарь лежал все еще укрытый каменной кожей и все еще был жив и опасен. В момент, когда я влетел в проем, он уже держал наготове автомат. Очередь застрекотала, но вся ушла мимо. Ему не хватило скорости, чтобы со мной сравняться. Я же, перескочив через врага, выбил автомат у него из рук и, схватив башку бандита, сдавил ладонями. Треснувший череп и потерявший осмысленность взгляд сообщили мне, что он сдох. «Вот и все», — сев рядом с убитым, — сказал я. «А ты переживала». Мира опустилась на корточки рядом со мной, качая головой с неодобрением. «Это было чертовски опасно», — заявила блондинка. «Жить вообще опасно, от этого умирают», — отмахнулся я. «А теперь мне нужно отдохнуть и подумать». Она кивнула и направилась к стоящему на прежнем месте артефакту предтечь. Я же смотрел, как с убитого мага медленно осыпается защитное заклинание, На раздавленной голове остались отпечатки моих ладоней. «Мать моя женщина, я действительно чертовски силен. «Макс!» — позвала меня блондинка, и я поднялся с пола. «Что такое? Сигнал!» Я взглянул на артефакт предтечи, хмыкнул, разглядывая сияющие на нем символы. «Что ж, кажется, у нас еще будет работенка».